капиталом. Ой, ой. Ему ведь имя нет нужно, это ведь так по своему нездоровью, для дыхания, что воздух. Он и сейчас здесь живет недалече, будто как на даче. Так что, барышня, ежели от вас такое приказание будет, можно переговорить. Отлично, Денис Иванович, будет, переговорить. Слушаюсь, барышня, слушаюсь. Только вот что, барышня, а какая примерно цена от вас будет? А вот да. В этом-то ведь я, Денис Иванович, ничего не понимаю. Ну да. Ничего. Вот вы мне скажите, сколько мне просить. Да ну, барышня, тут ведь такое дело. Много попросишь, и не дадут. Да-да. А мало взять, себе будто обидно. Да, вот приблизительно. Ну, сколько мне назначить? Ох, тут ведь дело такое, что надо здесь пораскинуть умом, сообразить. Ну, что здесь? Ну, усадьба, ну, пахоты. 10-200 будет. Там вот, широкий луг, ну, леску. Так, и если вот все вместе и поскорее. Ну, а ежели, барышня, поскорее приказываете, да, то вот так будет верно. 15 000 рублей извольте просить, барышня. Как? Денис Иванович, как 15 000? А что? Это мало. Это так мало, Денис Иванович. Я полагала ведь много больше. Боже мой. Я ведь полагала 30 000, даже больше. Ну что, барышня, что вы, 30 000, ну что вы. Коль даст 15, барышня, будет в самом аккурате. Да? Да. Ведь землят по нынешним временам очень надёшево, барышня, да. А в наших местах продажа объявлена, страшное дело. Вот куда ни повернись, все продажа. Так что здесь ведь только вот место-то барину из Петербурга подходящее, так сказать, для дыхания, чтобы легкий воздух, да. А так нет. Да, это очень мало. Денис Иванович, мало, но ведь мне нечего делать. Я согласна. Ну вот. Вот, барышня, а если что, он станет там противиться, так вы, барышня, не поддавайтесь, скидки сразу ему не делайте. Да какая же скидка, Денис Иванович, это ведь и так немного очень, ну куда же уж. Ну да, а может они и сами к вам наведаются? Это очень хорошо, и скорее бы это устроить. Слушаюсь, барышня, слушаюсь. Денис Иванович. Да. Все-таки... А вот живы ли наши соседи? Вот наш бывший кто? Управляющий, Васильков. А, вот, Трофим Федорович-то? Вот Федорович. Ну как же, живой, барышня, живой. Может, он только поможет? Да вот он хворает часто, барышня. Да, он еще овдовел. Правда, дочка у него подросла. Олечка. Оленька, ну, вот такая красавица стала, да. А может быть, Залешин? А что, Семен Семенович? Семен Семенович живет с супругой в своей Тиновке. Он женат? Да, с барышней, давно. И даже и детки есть. А на ком же? А будто она купеческая. Да. Ну что ж... Денис Иванович, уж похлопочите насчет покупщика. Слушаюсь, мне барышня. Очень, слушаюсь, очень но, надо. Барышня, 15 да, и... Да, 15. Ну, вот так вот. А мы будем стараться, да, барышня. Так что не волнуйтесь, все будет в порядке. Все хорошо, барышня. Голубушка наша, матушка. Да, старички, а мы да, вот теперь вот, как? Да, убирать будем-то можно, как... можно убирать. Вот теперь. Даша, собирайся, Даша, ужас. Анна Владимировна, что случилось, а? Что такое? Ужас. А что я вам хотела показать, а? Одну за другой Даша раскрывает коробки с нарядами Реневой. Вот. Смотрите-ка. Это Венеция, Даша, это Венеция. Да, Венеция. Умрешь, не забудешь. А вот это, Даша? А это... О! Это Париж. Да. Это мой милый Париж. Когда я его снова увижу? Да, Уж кажется, города нет лучшей на свете. Даша, а вдруг мы с тобой здесь останемся, а? Вот придет осень с дождем, зима в юге, а мы с тобой здесь. Нет, нет, нет, нет, Анна Владимировна, вы меня даже не пугайте. Я без оглядки убегу. Я всего день здесь, у меня терпения больше нет никакого. Да нет, нет, я шучу, конечно, мы с тобой укатим, конечно, мы укатим. Но ты подумай, я продам это имение за сколько там? Так мало тысяч. Ну, сколько там мы с тобой проживем? Год, а дальше что? Ведь это страшный вопрос. Ой, да что загадывать-то? Страшный вопрос. Ну, что загадывать-то? У вас что, семья или дети? Вы же одна. Да, я одна. Нет, ну, с голоду мы, конечно, не помрем. Я сделаюсь там учительницей пения. Ну? Нет, ну, или чего-нибудь там. Ну, я могу пойти в актрису. Ну? Нет, с голоду мы, конечно, не помрем. Ой, Анна Владимировна, я себе всегда так говорю. Ты живи пока, а старость придет, тогда все равно. Знай одно, греха в кассе. Ах ты, стоп тебе! Ну и кто его просит? Да. Наказание ты мое! Брысь, беги от греха! Отдай мне, Господи! Вот. В усадьбу Буреневой приехал ее сосед, Залешин, с супругой. Простите. Семен Семенович, это вы? Простите, я не узнаю. Это вы или это кто-то другой? Другой. Совсем другой. Это...